Тотчас по приезде в город я удалилась в свою комнату и в течение 4 недель была не в состоянии из нее выйти, ибо правая челюсть и подбородок внизу совершенно посинели, как будто я упала на это место или ударилась им. И так я дошла до начала 1750 года. После Нового года императрица уехала в царское село, а мы остались в городе. В это время очень немногие придворные приехали из Москвы. Вообще, все дворянство тогда еще более, чем теперь, с величайшим трудом покидало Москву. Это излюбленное ими всеми место, где главным их занятием является безделье и праздность, и где они охотно проводили бы всю жизнь в том, чтобы таскаться целый день в карете шестериком, раззолоченной не в меру и очень непрочно сработанной. Это эмблеме плохо понимаемой роскоши, которая там царит и скрывает от глаз толпы нечистоплотность хозяина, беспорядок его дома вообще и особенно его хозяйства. Нередко можно видеть, как из огромного двора, покрытого грязью, всякими нечистотами и прилегающего к плохой лачуге из прогнивших бревен, выезжает осыпанная драгоценностями и роскошно одетая дама в великолепном экипаже, который тащит 6 скверных кляч грязной упряжи с нечесанными лакеями и очень красивой ливреей, которые они безобразят своей неуклюжей внешностью. Вообще и мужчины, и женщины изнеживаются в этом большом городе. Они там видят только пустяки и занимаются лишь пустяками, которые могут опошлить и самого выдающегося и гениального человека. Повинуясь, так сказать, только своим капризам и фантазиям, они обходят все законы или плохо их исполняют, обрекая тем самым на то, чтобы никогда не выучиться повелевать или на то, чтобы стать деспотом. Предрасположение к деспотизму выращивается там лучше, чем в каком-либо другом обитаемом месте на земле. Оно прививается с самого раннего детства к детям, которые видят, с какой жестокостью их родители обращаются со своими слугами. Ведь нет дома, в котором не было бы железных ошейников, цепей и разных других инструментов для пытки при малейшей провинности тех, кого природа поместила в этот несчастный класс, которому нельзя разбить свои цепи без преступления. Едва посмеешь сказать, что они такие же люди, как мы, и даже когда я сама это говорю, я рискую тем, что меня станут бросать каменьями. Чего я только не выстрадаю от такого безрассудного и жестокого общества, когда в комиссии для составления нового уложения стали обсуждать некоторые вопросы, относящиеся к этому предмету, и когда невежественные дворяне, число которых было неизмеримо больше, чем я когда-либо могла предполагать, ибо слишком высоко оценила тех, которые меня ежедневно окружали, стали догадываться, что эти вопросы могут привести к некоторому улучшению в настоящем положении землевдельцев, разве мы не видели, когда же граф Александр Сергеевич Строганов, человек самый мягкий, в сущности самый гуманный, у которого доброта сердца граничит со слабостью, когда же этот человек с негодованием и страстью защищал дело рабства, которое бы должен был изобличать весь склад его души? Не мне, впрочем, решать, была ли ему эта роль внушена, или она вытекала из низости, но я привожу этот пример как один из тех, которые показались мне наиболее поразительными. Все, что можно сказать, это то, что если он грешил, то, по крайней мере, с полным сознанием. А сколько было таких, которыми руководил предрассудок или плохо понимаемая выгода? Я думаю, не было и 20 человек, которые по этому предмету мыслили бы гуманно и как люди. А в 1750 году их, конечно, было еще меньше. И я думаю, мало людей в России даже подозревали, чтобы для слуг существовало другое состояние, кроме рабства. Впрочем, время возвратиться к этому году, начало которого заставило меня сделать отступление, столь далекое от предмета моего повествования. В то время, как Ее Величество была в царском селе, и город был еще пуст, в первые дни, не зная, что делать, мы с великим князем вздумали ходить после обеда к Чеглаковым, занимавшим все то же помещение, на котором я уже говорила. Там собиралась та маленькая свита, которая сопровождала нас в путешествии, и те свиты императрицы, которые не последовали за нею в деревню. Мы там встречали также принцессу Курлянскую. Игра в трисет была нашим главным занятием. Великий князь играл с принцессой Курлянской, эта игра сблизила его с нею. Главное достоинство, какое она имела в его глазах, состояло в том, что она была дочерью нерусских родителей. Уже тогда великий князь выказывал очень сильное пристрастие ко всем иностранцам и начало отвращения ко всему, что было русским или тянуло к России.